dar păcat la iarăși iubiți la vecie, iertat-o mine e parcul care să mi-e răstârzate desfetăie cistăie sfetoie telă tăie, но чудесно рукою ангела, аде разрешено было идти безвредно, колеса жертвы запуска крушися, и между многие от неверных убиение бриша, ежевидя царь ужасом смятеся, предстоящее же множество народу взываше, велик Господь христианский, мы же чудящиеся всему, взываем тебя.